Глава 36. Женя. Сейчас. На работу я пришла раньше всех. Сидела в тишине, неспешно попивая обжигающий американо с мятой. Разбирала почту, сортируя ее по кучкам. Что-то относила сразу в кабинет начальницы, а то, что входило в мои обязанности, откладывала на свой стол. Чуть позже отвечу, когда Ольга придет на работу. Там и для нее работенка найдется. Сотрудники постепенно прибывали, занимая свои места. Запах кофе обволакивал все помещения. А я наслаждалась им и медлительностью этого утра, размеренностью жизни, в которую вновь ворвался ураган с желанием пошатнуть мой мирок. Он мне угрожал. Он в самом деле вчера мне угрожал, предупреждая, что правила игры изменились. Не сомневалась в его возможностях, но не знала, что такого он должен сделать, чтобы мы с ним вновь сошлись. Пока ему только удалось растоптать те зыбкие отношения, что нас связывали. У медали всегда две стороны. Он видел одну, а я другую. И этого уже не изменить. «Евгения, вы уверены в своей статье?» Возвысилась над моим столом начальница, складывая на него свой мокрый от дождя плащ. «Конечно, что-то не так. Владимир Анатольевич должен был согласовать и переслать ее вам в чистовом виде». Тут же откликнулась я, поднимаясь и убирая верхнюю одежду в шкаф. «Все так», — обжигая взглядом, сухо ответила женщина и ушла к себе в кабинет. «Где-то ты, Женя, накосячила», — задумчиво выдала Ольга и вновь окунулась в бумаги. А я бегала, как заведенная, до самой пятницы, выполняя все поручения и даже больше. Всю неделю Володя присылал мне на работу цветы по 2-3 раза на дню. Первые три букета я бессовестно выбрасывала в мусорное ведро. Красные, белые и розовые розы. Но уже на четвертом букете не выдержала Оля. Отобрала у меня букет и поставила в вазу на свой стол, ругаясь на то, что цветы передо мной ни в чем не виноваты. После этого она сама забирала букеты у курьеров, представляясь мной. В пятнице в офисе не было ни одной свободной вазы, а наша секретарская была заставлена цветами от пола до потолка. Но все уже успели привыкнуть и не обращали на это внимания. Тем более, что утром в пятницу журнал наконец ушел в печать, и сотрудники смогли хоть немного расслабиться. А Екатерина Александровна даже подобрела. Ну, насколько это вообще возможно? «Ты идешь с нами?» Ольга уже взяла сумку и держала в руках свой плащ, возвышаясь над моим столом. «Куда?» Оторвавшись от записной книжки, спросила я. Уже полчаса искала место, куда бы могла втиснуть собеседование с Екатериной Александровной. Нам требовался новый журналист, так как Машка уходила в декрет. Сначала подумывала сама напроситься на это место, но передумала, потому что нас и здесь неплохо кормят. «Так в бар! Отмечать выход нового номера! Весь день только про это и говорят, ты где летаешь?» «Собирайся давай и пошли!» Не знаю, с чем конкретно были связаны изменения в поведении коллег, но к концу недели их отношение ко мне кардинально изменилось. Может быть, это Оля рассказала им про то, что я выкидывала букеты от владельца журнала. А может быть, просто смирились с тем, что у них работает такая выскочка, как я. Просидев в баре через улицу совсем недолго, я засобиралась домой. Во-первых, не очень хорошо ладила с алкоголем. А потому стакана безалкогольного пива мне было вполне достаточно. Ну и во-вторых, у меня дома теперь жил наглый и бессовестный зверек, предпочитающий вовремя получать свой ужин. Я уже накормила чернышку и помыла ей лоток, когда телефон натужно пискнул. Взглянув на экран, со вздохом убрала смартфон в сторону. Снова звонил Владимир. С недавних пор его номер, как и Риткин, был помещен в черный список, а потому телефон скидывал звонки самостоятельно. Маргарита, кстати, перестала названивать мне только 2 дня назад. Не хотела ее слушать. То, что они совершили, невозможно оправдать ничем. Никакими словами. Прекрасно знала, что она дрянь, видела ее натуру, но все равно дружила, потому что она с детства была родным для меня человеком. Мы столько пережили вместе. В WhatsApp висели какие-то сообщения от нее, но я не открывала. Решила полностью вычеркнуть ее из своей жизни. Это больно, когда предают самые близкие. Мама тоже звонила на неделе. Разговаривала с ней сухо и коротко, но она не заметила никаких изменений в моем поведении, потому что, наверное, впервые за последние 10 лет была счастлива. Она снова выходила замуж и была беременна. И это в ее-то возрасте. Не могла радоваться за нее. Она разрушила мою жизнь, когда я была такой же счастливой, беременной и собирающейся замуж. Не желала платить ей той же монетой, а потому ничего не сказала о том, что мне известно. Просто понимала, что не хочу ее видеть, и, наверное, захочу еще не скоро. Бесцельно лежала в постели, играя самодельным бантиком с чернышкой, когда во входную дверь нетерпеливо застучали. Странно, что в домофон никто не звонил. Глянув в глазок, нахмурилась, но все-таки открыла дверь. На пороге стоял Саша. С коротким «привет» он хотел пройти внутрь, но я перегородила ему вход собой, недовольно складывая руки на груди. «Откуда ты узнал, где я живу?» «Риэлтор подсказал», — ответил он нехотя. «Я подумал, что тебе сейчас нужен кто-то рядом». «Не знаю, откуда ты это узнал, но мои отношения с Владимиром тебя не касаются. Это все?» Уже собиралась закрыть дверь, когда услышала нелепое. «При чем тут Владимир? Плевать я хотел на этого мудака. Подруга твоя 2 дня назад умерла. Разбилась на машине, ты разве не знаешь?» Саша еще долго колотил в закрытую дверь, а я обессиленно сползла вниз по стене, не веря тому, что услышала. Смотрела на свое отражение в зеркале и не могла поймать ни одну мысль. Не помнила, как добралась до гостиной и до столика, на котором лежал мой телефон. Звонила Ритке, но абонент был недоступен. Как ненормально, я перезванивала и перезванивала. Будто ждала, что ее телефон чудесным образом включится, и на том конце, как ни в чем не бывало, мне ответит Маргарита. Вконец отчаявшись, вспомнила про сообщение в WhatsApp. Не буквы, только 3 голосовых. Спешно включила первое, но отчего-то так боялась вновь услышать ее голос. «Евгеша, возьми трубку!» – звучало в первом. Живой голос. Ее голос. Ощущалась тревога, но в остальном это была она. Моя безголовая Ритка. «Евгеша, меня преследует какой-то мужик на красном БМВ! Возьми трубку, мать твою! Я не могу дозвониться до Володи!» Теперь голос был злым и требовательным. Слышался шум на заднем плане. Третье сообщение включать было страшнее всего. «Знаешь, я тебе всегда завидовала. Тебе все так легко давалось. Тебя безмерно любила мама, ты никогда не имела проблем в учебе. Всегда справляясь даже с самыми трудными заданиями играючи. И Володя тебе достался легко и без боя, как и Саша, который мне так сильно нравился. Престижная работа, верные друзья, любящая семья, самый лучший парень. У меня никогда ничего этого не было. Все доставалось тебе, а мне так хотелось...» Она закашлялась и захрипела. «Прости меня». Были последние ее слова, а я сидела на полу и до боли прикусывала зубами ребро ладони, чтобы не закричать. Натурально выло, когда пришло СМС от Володи. «Завтра в 5 вечера на новом кладбище. В».